моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог бы быть даже мне любопытен, если бы только мне было время с тобой возиться». «Позволь, позволь, я тебя улечу. Давеча у фонаря». «А когда ты вскинулся на Алешу и закричал ему, ты от него узнал? Почему ты узнал, что он ко мне ходит? Это ведь ты про меня вспоминал. Стало быть, одно маленькое мгновенице, ведь верил же, что я действительно есть». Мягко засмеялся джентльмен. «Да, это была слабость природы, но я не мог тебе верить. Я не знаю, спал ли я или ходил в прошлый раз. Я, может быть, тогда тебя только во сне видел, а вовсе не наяву».